нехуй шептать, ебена мать. Как у вас дела? Зачем они тебе? К Новому году готовитесь? А? К Новому году готовитесь? Еще далеко до Нового года. Так надо так сразу затовариваться. Это за месяц готовится. Ну, водочку купите, шампанское. Русланчик приедет? Обязательно. Кто еще приедет? Или ты к ним поедешь? А? Ты к родным поедешь, или они к тебе приедут? Не слышу! Ты поедешь к родным, или они к тебе? Какая тебе разница, кто к кому? Большая. Чем потому что, потому что чужими жизнями, потому что к себе ты родных не пускаешь. А? Своих ты к себе родных не пускаешь. Не слышу! Чего ты не слышишь, грязная старуха? Я говорю, ты своих родных к себе не пускаешь. Не слышу! Чего ты не слышишь? Алло? Да. Говорю, чего ты не слышишь-то? Чего тебя интересует-то? Я говорю, чего ты родных-то своих не пускаешь? Чего? Чего родных не пускаешь своих? Как это я не пускаю? Ну вот так? Я очень люблю своих родных. Да ты хуй ты унесешь? Халатики не носишь. А? Халатики не носишь, ебёна мать, которую тебе Наталья подарила. Ношу и халатик. Нет, ты ходишь в грязной куртке. А? Ты ходишь в грязной куртке и обосранных колготках. Да что ты? Да. У меня никаких колготок нет. Носишь, носишь. Нету, нету. Есть. Видели? Да не замерзнешь в твоих колготках. Их летом носят, дурак. Так ты зимой ходила в колготках в прошлый раз. В колготках лето носят, блядь! Ты да соседка видела, как ты зимой выходила возле палаток срыва в колготках. Чего? Тогда соседка видела, что ты выходила голая в колготках и срала на палатках. Я бы давно подохла, воспаление легких уже получила бы, дурак хуев. Так тебя вышвырнули из подъезда. Да что ты? Да. Давай, сочиняй, сочиняй. Чем больше сочинишь, тем лучше для тебя будет. Это почему еще? От вранья дохнут. Да, скорее а ты подохнешь. Не забралась? Ты-то чем не забралась? Чем больше врать будешь, тем скорее подохнешь. Во-первых, мы узнали то. Да чё ты про меня узнал? Во-первых, ты лежала в психушке, потому что получила четверку за образование по физкультуре. Во-вторых, квартира принадлежит не тебе, а Жековская. И завещать её никому не можешь. Чего? Квартира у тебя Жековская, и завещать ты её никому не можешь. А тебя что, ебет моя квартира? Не все равно, какая она, Жековская, не Жековская, тебе-то похую. Да, конечно, меня очень волнует этот вопрос квартирный. Да что ты, да. А у меня-то уже прописано, так что опоздал бы. А переписать бумажки никогда не поздно. А? Бумажки переписать никогда не поздно. Кого прописать? Говорю, бумажки переписать никогда не поздно. Ах, переписывать я нихуя да. не собираюсь. Пошел не собираюсь, тебе а почему? Не матери. Нет, почему? Хуй тебе место переписки. Почему? Объясни. Да нахуй мне прохожие нужны. А ты думаешь, что я прохожий? У меня, блядь, не райисполком. Ты иди в райисполком, там хлопачи, блядь. А райисполком и квартиры дают? Ты перепутал меня с райисполкомом, блядь. А при чем здесь райисполком-то? Там выдают площадь. Что несешь-то? Да там в чужие выдают ордера. Ордера? Чё, несёшь, говорю? Да-да-да-да. Наебать хочешь меня, аферистка? Наебать решила меня. Чего ебать? Наебать меня решила? А? Наебать хотела меня? Чего, блядь? Говорю, наебать меня захотела. Наебать? Да. Так ты хуй меня наебёшь. Так таких, как ты, и нужно наебывать. Да, а старух наебывать не нужно и психушку ложить. Да. Психушки теперь как добровольные. А ты же говорила, что роспись милиция ставит. Вот сейчас милицию. Вот милицию отправим к тебе и квартирку на газ перепишем. Да что ты? Да. Хуем будешь переписывать или ручку? Отдай квартирку, ну где твоя квартирка? Гони ко мне квартирку, я буду танцевать.